Но вот поразить кошачью фантазию нам, по правде говоря, нечем. В жизни Геродота так много непонятного, что в ней нет места фантастическому. За пределами его мира столько недоступного, что для него ежедневная порция незнакомого, часть обыденного. Тут, как во сне, нет ничего невероятного. Страшное, пожалуйста. Странное? Нет. Глава 28. Если я мыслю, я существую. А если не мыслю, то не существую. Поэтому, как говорит легенда, Декарт прибил к полу живую собаку и разрезал ее на куски. Но существуем ли мы, когда спим? Если да, то так же, как звери. В снах мы равняемся с ними. Су-ши писал: «Птицы на волнах и лодочник внемлют одному и тому же сну». Критерием сознания считается сомнение, но во сне мы все принимаем за чистую монету, как независящую от нас данность, как единственно возможную реальность, не поддающуюся изменению. Все искусственное, во сне естественное. Сомневаться в существовании действительности мы можем лишь, когда не спим. Иллюзорной нам может казаться только явь. Во сне иллюзия и есть реальность. Фантастическим же сон делает не сюжет, а наша неспособность повлиять на его развитие. Во сне жизнь не случайна, ибо она исключает произвол. Она окончательна и бесповоротна. Во сне жизнь немая. Как Геродот, она не задает вопросов. Глава 29. Демоны в буддийских храмах мощны и мускулисты, но среднего роста. Они олицетворение сил природы — огонь, ветер. Буддийский учебник физики. Варуна как единица электричества, вроде ватта. Природа беспокойна, демоны подвижны и энергичны. Зато превзошедший природу Будда невозмутим. Гладкий и обтекаемый, он неподвижен в подвижном, как пробка на волнах. Обычно он в два раза выше самого высокого человека. Ведь Будда и мужчина, и женщина сразу. Однако рост его скрадывается тем, что Будда сидит. Мы как почки, он как распустившийся цветок. Сидя, Будда дает свою версию вычитания. Он возвращает нас от фауны к флоре. Его поза — знак отказа от того, что нам остается в темноте и тишине медитации, от движения. Но именно оно и отличает фауну от флоры. Растения заменяют перемещение ростом. Темнота и тишина — комната ожидания, где нам нечего делать, кроме как ждать, когда произойдет то, что не может не произойти. Недеяние нельзя делать. Оно появляется тогда, когда не делают ничего другого. Темнота и тишина располагают к недеянию, ибо стреножит нас, когда человеку нечего делать, ему неким быть. Человек — это то, что он делает. Когда человеку нечего делать, он никем и не является. Вернее, не является собой.